межпланетная связь. Вот что важно. Этот феномен может оказаться самым убедительным свидетельством того, что в незапамятные времена Земля входила в систему межпланетной связи, находилась в тесном контакте с высокоразвитой цивилизацией. Степень познаний догонов стала предметом тщательной проверки. Следовало убедиться, являются ли их утверждения правдой, или сведения эти были почерпнуты ими из источников не столь удаленных, например, из рассказов странствующих миссионеров. Итак, каким образом велось исследование культа догонов? Существует лишь один основной источник сведений об этом феномене, к счастью, вполне исчерпывающий. В 1931 году весьма авторитетные французские антропологи Марсель Гриоль и Жермен Дитерлен решили заняться тщательным изучением догонов. 21 год, притом почти безвыездно, жили они в составе племени. В 1946 году догонский жрец предложил Гриолю принять участие в их сокровенных священных ритуалах. Ученый присутствовал на их обрядах и церемониях и понял, насколько это было возможно для человека Запада, чрезвычайно сложную символику, которая вытекает из основного догмата – веры высадившихся на Землю существ, которых они называли «номма» и которые пришли из космоса. Чтобы привить миру цивилизованность, Гриоль показался у догонов таким же почтением, как и их собственные жрецы. На его похоронах, состоявшихся в Мали в 1956 году, собралось 250 тысяч догонов, пожелавших лично отдать ему дань уважения. Открытия двух антропологов были впервые опубликованы в 1950 году в обстоятельном докладе под заголовком «Суданская система Сириуса» в журнале «Общество африканистов». После смерти Гриоля Жермен Дитерлен вернулась в Париж, где была назначена генеральным секретарем Общества африканистов при Музее человека. Она описала их совместные исследования при объемистом труде «Бледный лис», первом из запланированной серии материалов и опубликованном в 1965 году Французским национальным институтом этнологии.